Алло, это Дарт Вейдер? Алло. А тут это... Можешь выслать пару гильдий? Подожди. Я взял бы тебя вырубить, хотя ты где находишься? Я тебе скажу не нашел нахуй. Подожди, можешь выслать пару кирпичей? Нашел нахуй. Кирпичей пару... Пару кирпичей... Положил трубку сейчас. А это звезда смерти. Это пизда смерти. Пизда. А тебе палец и хуй в рот не клади. А, блядь, пизда смерти. А это думай, чёрт так пиздит. Это стрёмно. О, блядь. Он сказал, это пизда смерти. Дашкевич, 50. Хорошо, позвони Воне. Не бухали, спланируется. Это Воне. Петушара. А это муха... 100 рублей на баланс закинь. Подожди, это муха... Это муха заготовительная фабрика. Сейчас я дам папу. Алло. А это муха заготовительная фабрика? Ага. Это не нефтяная фабрика. Как? Папа с тобой разговаривает. Папа твой. А я думал, петух какой-то. Сынок. А Вони Бух, он говорил, давай, что он сношал моего папу. То есть это он тебя сношал, получается, да? Кем ты? А тебя сношали, получается, в жопу, получается, да? Эй, блядь, ты давай этот 500 рублей мне в долг папке, потому что на лекарства надо. Папка вообще не может вставать. На анальные нитки, что ли? Почему? Я тебе номер карточки отправлю. На лекарства от геморроев тебе? Тебе болит там, что ли? Ну, короче, знаешь, блядь, ты давай на баланс закинь. А, послушай, ты можешь все ртом заработать в той компании, в которой ты сейчас находишься. Это Пашка! Базарю, Сарику! А вы кому звоните вообще? Я что-то не понял. Послушай сюда, петух. Подшхоночный. Подшканарный черт. Ты мне этот раз обещал, что приедешь на адрес. Давай я сейчас выйду на улицу, буду ждать тебя. Давай я по адресу Кривого Черта 14А. Выходи и жди. Где Кривого 17? 14А. А, ты мне тогда говорил, Кривого 14А живешь, соседи, да? Да. Я сказал, обосрал, блядь. И чё? Соседи. Мои друзья пришли, все, блядь, помыли нахуй. Нет, так и это... И у меня тут один близкий выебал их в жопу, блядь. Их жопа не болит. А тебя он не ебал часом? Потому что у тебя голос... Короче, у меня сейчас вазелина нету, блядь. Вазелин привези с собой. Я тебе ебать так не могу, блядь. А ты с мужиками, что ли, сношаешься? Ну, твои там, братва, или может... Не, подожди, стоп. Заткни ебало. Ты с мужиками, что ли, сношаешься, скажи мне? А в смысле? Мужиков же тоже ебут. То есть ты гей, получается? Какой гей? Ну ты гомосексуалист, получается, или как? Гомосексуалист? Да. Баб нет у меня здесь, кого ебать? Мужиков ебать тоже надо. То есть ты... Подожди, ты бисексуал или ты гомик? Орел, у тебя очко светлое или белое? Так а ты гомик, получается? Короче, я сам токарем работаю, могу тебе резьбу нормально сделать заново, блядь. Тебя случайно не Дулин зовут? Я токарем на заводе. Иди еби Михалыча, блядь. Иди Михалыча, еби это. Я мечик принесу, мечик, чтоб у тебя там с какой шириной вообще, чтоб мечик у меня нормально подошел. Подожди, ты токарь, ты не ошибся, может, слесарь, фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Алло, Вони, позови, пожалуйста, Дулина. Чего? Дулина позови, пожалуйста. Имя? Ну, Дулина позови, Дулина. Как там Дулина звали? Ребят, напомните мне, пожалуйста, как там... Ну, этого слесаря-фрезеровщика с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот этого же со мной только что общался. А, которых твоих друзей ебали, их что ли позвать? Не-не-не, Дулина, которого ты сказал, что это мой папка. Как зовут тебя, блядь? Подожди, ты сказал, что это мой папка? До этого ты говорил, что ты ебал моего папку в жопу. Теперь я все понимаю, что к чему уже. Иван Дулин, точно. Ивана... Вони, позови Ивана Дулина, пожалуйста. Я сейчас выйду, ты говоришь, соседним... О, Дулин, здоров, тебя позвали все-таки, то есть понимаю, о ком речи. Выходить нет. А, подожди, а в чем ты будешь, в розовых лосинах или в чем? У меня времени нет нихуя с тобой пиздеть, блядь, долбоёбом. Ты сейчас 100 рублей закинешь, я потом с тобой буду общаться, потому что у меня сейчас... Подожди, 100 рублей, давай тебе лично их передам, я не признаю всякие карточки и все такое. Выходи под подъезд. Ты сейчас с какого-то города звонишь, а у меня деньги, блядь, с телефона забирает уже. Хочешь, какого еще? Бесплат, наверное, а у меня нихуя не... Чебоксары, я Чебоксары живу, ты что, ебанутый, что ли? Чебоксары? Ты знаешь вообще, где находится Чебоксары? Я сказал, Крывова улица, Крывова черта, 14А, 17-я квартира. 17-я квартира? Да. Ты сам живешь, да? 17-я, да, я по соседству живу, 17-я квартира. 150 рублей закинешь? Потому что, бля, я не могу сейчас, у меня все же уключается. Давай, потом пообщаемся. Тебе на вазелин не хватает, что ли? Так, ребят, Дулин обнаружен, блядь. Не, реально их понять не могу, зачем они это говорят, я там мужиков ебу и прочее. То есть они в этом какую-то крутость видят, я вот реально понять не могу.